«Вот каким должен быть нож», — сказал Коса и вернулся к столу. Курицу всю целиком, не считая крылышек, съели Коса и Зиара. Никто другой не смог к ней притронуться, хотя оба они изо всех сил уверяли сотрапезников, что курица отличная и сварена в самую меру. Крылышки Куса роздал Тине и Фарнаузу, и при этом сказала Склабис: «Скушайте один от другого по крылышку, чтоб никогда друг от друга не улететь». Когда Куса и Зиара ушли, в доме воцарилась мертвая тишина. Разговор не клеился. Казалось, собрались люди, долго бывшие в ссоре и, наконец, помирившиеся, но которым не о чем разговаривать друг с другом, потому что ссора длилась слишком долго. Время взяло свое, и появилось отчуждение, непреоборимо и бесповоротное. Тина унесла ребенка, чтобы уложить его. Попина и Калука убирали со стола, и лица у них были такие, точно только что за этим столом по их вине был нежданно-негаданно убит человек. Фарнаус все сидел и пил вино, но хмель не брал его, а ему хотелось опьянеть, ни о чем больше не думать, потерять соображение, свалиться без памяти, чтобы его вытащили из комнаты, как труп, и бросили бесчувственного на постель, раз уж его место было там, и не было иного выхода. И однако спать в этой постели Фарнаузу было уже невозможно. Он больше не мог притворяться, довольно уже он осквернял и унижал притворством свое супружеское ложе. Куса отрезал ему последний путь к отступлению, отнял у него последнюю возможность считать встречу сына сном, кошмаром, выдумкой своей распаленной мечты. Совсем иначе представлял он себе раньше долгожданную встречу сыну. Совсем иным рисовался ему день их свидания. Он, собственно говоря, не верил, что этот день когда-нибудь наступит. И вот он наступил и миновал этот день. Миновал неделю тому назад, миновал навеки, бесследно, безнадежно и постыдно. Фарнаус упустил в тот день последнюю возможность оправдаться, искупить свою вину и проявить свою истинную природу. В тот день Фарнаус потерял Ину навсегда, потому что окончательно отвернулся от нее. Он бежал от нее без оглядки, вместо того, чтобы вынести, силой вытащить Ину из этой комнаты, из нечистого ее воздуха, насыщенного похотью множества людей, вытащить и увлечь за собой в заветный путь к маленькой пещере, затерянное в незапамятном прошлом, потому что только там они могли бы жить, как жили некогда люди, смело и свободно, надеясь на собственные силы, остерегаясь диких зверей и любя солнце. А главное, твердо веря, что завтра утром они проснутся бок о бок, возле прогоревшего за ночь, но негасимого очага, согретый его вечным жаром, как зверята, прижавшиеся к матери ее живым теплом. Но это была лишь мечта, бесплодная мечта, и что бы там ни думал Фарнаус, как бы он ни колебался и ни примирялся, в глубине души, в самой сокровенной трезвой ее глубине, он знал, что никогда не решится на такой поступок, даже если 10 раз, 1000 раз повторится этот день, один из дней его жизни и того мира, той яви, что были дарованы ему судьбой или природой. Этот день, посланный ему в череде других дней, Фарнаус должен был как-то пережить. Он и пережил, оттолкнул от себя Ино, отвернулся от нее навсегда и поспешил домой, к своей семье. А все потому, что перед дверью комнаты или, может быть, гробницы Ино торчал какой-то негодяй, который назойливо лез в товарищи к Фарнаузу. А Фарнауз испугался, и тогда-то стал сам негодяем, предателем, бесчестным лицемером. Благодаря этому он уподобился, как потом объяснил ему Куса, всем людям и приобрел право жить с ними, но зато утратил навеки то, чего ничто не могло ему заменить, чему не было на свете замены. Он утратил право на мечту и на любовь. Утратил потому, что не хотел ради них ничем пожертвовать, даже просто пошевелить рукой. Напрасно он искал забвения в вине. Разве мог хмель полонить его бессонную душу? Она сейчас медленно, мучительно раскрывала огромный глаз, и перед этим внутренним оком Фарнауза вставала плачущая Ино, ее дрожащие плечи, ее медово-золотистая голова, жалостно склоненная, как цветок на стебле, перебитым пастушьим бичом. Фарнаус жаждал Ино, тосковал по ней сильнее, чем по умершей матери и утраченной отчизне, потому что Ино была единственным существом, способным заменить ему и умершую мать, и утраченную отчизну. Никогда так остро, так болезненно не жаждал Ино, не тянулся к Ино Фарнаус. Должно быть, он чувствовал всем своим существом, что окончательно потерял ее, что больше никогда ее не увидит, и прощался с нею навеки. Фарнаус не заметил, как он вышел из дома. Никто не остановил его, никто не спросил, куда он собрался в такой ливень. Казалось, все понимали, что ни один человек не имел сейчас права напомнить ему о своем существовании, и что всякое любопытство было бы назойливо и неуместно. Фарнаус был свободен, он никому и ничему больше не принадлежал. Им распоряжалось и повелевало лишь неожиданно родившееся намерение, и неважно, было ли оно значительным или незначительным, гибельным или спасительным, исполнимым или неисполнимым. Единственно важным было то, что оно существовало и, значит, определяло его поступки. Он бежал по улице. Темнота блестела перед ним, как расплавленная смола, липла к его телу, удерживала его. А он, наклонившись вперед и заслонив лицо обеими руками от дождя, упрямо стремился все дальше и дальше. Город никак не кончался. Казалось, он, как этот мрак, как эта расплавленная смола, тянется, липнет к нему и следует за ним по пятам –